Глава 8. Обрести бессмертие. Больше всего на свете сова ненавидела свет. С каждым новым днем ко мне подкрадывается старость, а за ней смерть, сокрушалась Брынза, и никак не могла с этим смириться. Всякую ночь вылетала она на поверхность, надеясь разгадать в ночном небе тайну вечной жизни. Примостившись под кровлей старой башни и глядя на дальние огни больших фонарей, она мечтала. Как бы сделать так, чтобы наступила вечная ночь? Ведь если ночь перестанет сменяться днем, время остановится, и я обрету бессмертие. Вот бы превратить яркие светила в черные дыры. Но ни солнце, ни луна, ни звезды, конечно же, и не думали подчиняться какой-то там сове. Завладев волшебным посохом, Брынза даже как-то попыталась долететь до Луны, чтобы навсегда покончить с ней. На высоте было нестерпимо холодно. Лунный свет становился все ярче, а Луна ничуть не приближалась. От недостатка кислорода у совы перехватило дыхание, и ей пришлось вернуться на Землю, несолоно хлебавши. И вот однажды, когда в городе куролесила ночная буря, и небо сплошь затянуло тучами, Брынзу осенило. Надо, чтобы над городом встала светонепроницаемая туча. Сквозь такую тучу не пробьется свет, и не наступит новый день. Тогда ненавистное время остановится, и я обрету бессмертие. Вот только где взять такую тучу? Эта мысль ела Брынзу поедом и день, и ночь. Она высасывала из нее все жизненные соки. «Но где же ты, мой невидимый советчик?» Словно заклинание повторяла сова, но тщетно. Загадочный суфлер молчал. Как-то она наблюдала за дымом далекого костра. Дым поднимался столбом и расползался по небу, и был такой густой, что местами заслонял звезды. Свет звезд сильно ослабел в дыму костра, подметила смышленая сова. Правда, не погас до конца. Но это потому, что красное пламя — тот же свет. И в ее голове неожиданно родилась дьявольская мысль. Надо развести черное пламя. И тогда глаза совы хищно вспыхнули. Да, черное пламя — именно то, что мне нужно. Но где же взять топливо для такого костра? И в этот момент в ней прозвучал долгожданный скрипучий голос. Ты сильно поумнела, потому что встала на черный путь. И теперь я буду тебе всегда помогать. Ты знаешь, что в подземных пещерах целые россыпи черных камней. Это каменный уголь, которым горожане топят печи своих домов. Коснись их посохом, и в них зародится черное пламя. Но развести огонь может только человек. Найди человека, который запалит черные костры, и тогда ты сможешь обрести бессмертие.